Зло усмехнувшись, Паша нырнул обратно в свое тело и взорвался серией ударов. Взмах, второй, наискось, кувырок в сторону, давя своей массой замешкавшихся тараканов. Пинок в маленькую мерзкую морду, мельница, несколько широких восьмерок, левая рука, метнувшись к поясу, выхватывает из полимерной кобуры родной глок. Парень даже не смотрит, попал он или нет, сосредоточившись на уничтожении насекомых. На забрале вспыхивают и гаснут точки, отражающие инсектоидов, шустро бегущих по стенам или потолкам. С такой дистанции глок пробивает броню за здорово живешь, тараканы, истошно визжа, падает с потолка на пол. Странно, что слышно их визг, ведь он в МТД, хотя мозг не взрывается изнутри от какофонии звуков, а барабанные перепонки не рвутся от острого, пронзительного визга, и ладно. Подранки, получившие свою долю свинца, очень скоро переходят в разряд биомусора. Ох уж эти пули со смещенным центром тяжести. Порой пуля превращала таракана в фарш буквально за пару секунд, если только не выходила с другой стороны на вылет. А тех, кому все же повезло, тут же подсвечивал верный МТД. Выстрел, другой. 10 минут. Паша застыл, прислушиваясь. В коридоре было тихо, чувство тревоги не полыхало красным, так, легкая тревожность, что вполне понятно, когда ты находишься на захваченном насекомыми корабле с напарником, которого проще было на базе оставить, чем с собой тащить. А кстати, что там с длинным? Пробормотал Паша, включая интерком. Помолчав с минуту, вслушиваясь в слегка сиплое дыхание своего горе напарника, Паша, чувствуя легкую тревогу, аккуратно прошептал. Длинный, как дела? О, мелкий, ты че молчал-то? У меня тут, знаешь, что было? Штук 20 тараканов сожрать меня хотели. Да только я им не по зубам оказался, встал в угол, чтобы кондер сверху голову прикрывал и давай как в тире по ним шмалять. Было слышно, как Длинный захлебывается словами, спеша рассказать Паше, как он героически сражался. Только ногу чуть не прогрызли мне, и в глаза успели какой-то гадостью прыснуть, пока забрало откинуто было. Напали уроды из-под тишка. Послышался звук смачного харчка. Погоди, Володя, ты чего? Снова забрало открыл. Забеспокоился Паша. Улегшееся было чувство тревоги вновь расцвело алым цветком. Да я всех положил. Че-то кого-то. Удивился бывший тренер качалки, слегка покашливая. Дурачок, забрало опусти и бегом марш на точку эвакуации. Ты чего это? Не на шутку испугался Длинный. Голос Паши менялся от обычного подросткового тембра до могильного спокойствия во очень редких случаях. Мигом к катеру и передай командованию, чтобы тебя в карантин определили по возвращению. Может, не надо? Паша услышал, как Длинный сглотнул. Твое дело, теряя интерес к напарнику, проговорил парень и отключил интерком. Паша не слушал, как Длинный, захлебываясь словами, причитает, что у него почти не мерещится в глазах, а все-таки прокушенная нога почти не болит. У Паши были свои проблемы. Алый цветок тревоги расцвел, казалось, из интеркома и в Пашином МТД вовсю запахло скорой бедой. Не соображая, что он делает, парень, словно таракан, забрался на потолок и впихнул себя в довольно широкую нишу, расположенную над неоновыми светильниками, свисающими с потолка. Там он и замер, молясь всем богам, чтобы кевларовые крепления выдержали его вес и лампа не рухнула вместе с ним на пол. Паша представил, что он не бывший студент-историк или диверсант экспериментальной группы, заброшенный на одиноко дрейфующий в открытом космосе полуразваленный эсминец. Нет, Паша перестал быть человеком, его руки превратились в металлические обводы лампы, а тело стало аккумулятором, от которого к самой диодной панели идет энергия, заставляя светить ее чуть ярче остальных, скрывая притаившийся на ней пустой тяжелый мобильный доспех, неизвестно как туда попавший. Последнее, что помнил парень прежде, чем провалиться в дикий кошмар, состоящий из бесконечной беготни в виде мегабита энергии по огромному синему лабиринту, был ненавистный шелест хитиновых лап. Бывает, просыпаешься от такого ощущения, будто тебя куда-то несет или ты падаешь спиной вниз, вздрагиваешь, напрягая каждую мышцу тела и в следующий момент, понимаешь, что ты лежишь в своей постели. Паша открыл глаза. Посмотрев несколько секунд в такой родной потолок, он резко оперся на локоть, принимая вертикальное положение. Ошибки не было, он сидел в своей кровати, в ногах валялось скомканное одеяло и отброшенная за ненадобностью подушка. Приснится же такое. С облегчением подумал парень. Он огляделся по сторонам, цепляя взглядом привычные вещи, стоящие на своих местах. Посмотрел на голограмму домашнего терминала. 4:04, раннее утро. И, как назло, хотелось по-маленькому. Парень, пересилив детский страх, аккуратно опустил ноги на пол. Посидев пару секунд в неподвижности, до самого последнего момента ожидая, что кто-то или что-то схватит его за лодыжку, Паша встал и, нацепив старые мохнатые тапочки, зашаркал в ванную. Дико хотелось в туалет, но еще больше хотелось пить. Было такое ощущение, что по горлу хорошенько прошлись наждачной бумагой. Сделав все свои дела и уже моя руки, Паша смотрел на свое отражение в зеркале. Обычный студент, глаза, как глаза, красные от недосыпа. Вместо прически – воронье гнездо. Он не мог понять, что не так, но какая-то деталь не давала ему покоя. Может, тот странный сон, будто прожил несколько лет. Парень напряг бицепс и посмотрел на него. Да нет, вроде такой же дрыщ, каким и был. Стоп, а какое сегодня число? Точно, завтра, вернее уже сегодня у меня встреча с университетским вербовщиком. Паша задумался. А что если сон, приснившийся ему, это дежавю будущего? Что если у него есть возможность все исправить и не пойти на собеседование? Постояв пару минут, с напряжением вглядываясь в свое необычно серьезное лицо, парень вздохнул и оперся обоими руками о холодную раковину. Кого он обманывает? Он все равно пойдет в армию. И дело уже не столько в семье, сколько в том чувству власти и силы, чувству собственной крутости. Какая-то пьянящая свобода, что ли? Это чувство сравнимо лишь с моментом обнаружения какого-то древнего артефакта на раскопках. Будь то глиняный черепок или пара золотых монет. Паше понравилось быть сильным. Причем сильным не только духом. Попробуй сдай сессию на историческом факультете без единой четверки. Но и физически, именно физически. Решено, парень подмигнул своему отражению. После поры философии иду к вербовщику. Но стоило только парню сделать свой выбор, как началась твориться какая-то чертовщина. По телу разлилась та знакомая сила и уверенность, которая делала из вчерашних маменькиных сыночков безрассудных диверсантов, невозмутимых тяжей или рисковых пилотов. Паша вспомнил, что у каждого бойца была какая-то своя предрасположенность. Большего вспомнить не удалось. Периферийное зрение выхватило какое-то движение в раковине. Глянув вниз, парень успокоился, скорее всего капля воды скользнула по крану. Улыбнувшись своим страхом, Паша хотел было взять с крючка полотенце, как его взгляд зацепился о подрагивающую волосинку, торчащую из-за крана. Мир вокруг мигнул красным. Осторожно нависнув над краном, парень обнаружил за ним спрятавшегося таракана. «Твою мышь!» – прошептал Паша, резким движением сдергивая полотенце с батареи. Таракан не стал дожидаться, пока ему прилетит по рыжей усатой морде и шустро двинул куда-то в сторону. Еще раз чертыхнувшись, Паша услышал новый звук. Он медленно, стараясь не делать лишних движений, посмотрел направо, туда, откуда доносился еле слышный шелест. «Твою мышь!» Казалось, оригинальность покинула парня. Он стоял и с отвращением смотрел, как из дыры за батареей, прикрытой до этого полотенцем, хлынул ручей из тараканов. Еще несколько штук упали с потолка. Затем противный шелест послышался под ванной, и ноги тут же закаменели от тошнотворной щекотки. Паша еле-еле сдержался, чтобы не исторгнуть из себя вчерашний ужин. Трудно не блевануть, когда по тебе бегает с десяток тараканов. Оцепенение прошло, но парень нереальным усилием воли сохранил неподвижность, несмотря на то, что зрение буквально пульсировало красным цветом. Сотни, тысячи тараканов набивались в ванную комнату. Зашевелилась шторка душа. Хлопнула крышка унитаза. Тараканы, казалось, появлялись из ниоткуда. Сволочи. Пронеслось в голове у парня. Из шмота, трусы и тапки, из оружия, зубная щетка. Ненавижу. Скрипнув зубами, Паша постарался успокоиться. Где-то внутри родилось четкое понимание. Начнет двигаться, его сожрут. Залезут в рот, нос, уши, глаза, а сам он превратится в ничего не соображающий и спятивший кусок мяса. Замереть. Застыть, слиться с раковиной, в сознании четко промелькнул образ керамической статуи, удивительно похожей на парня. Сил удивляться уже не было. Паша принялся намеренно вгонять в себя в состояние транса. Я раковина, раковина. Сначала умерли звуки и барабанные перепонки перестал разрывать сводящий с ума шелест хитиновых лапок, Затем отмерли телесные ощущения, стало плевать на то, что по всему телу бегали тараканы. Трудней всего было с мыслями. Интересно, если бы я остался стоять с открытыми глазами и какая-нибудь тварь заползла мне на глазное яблоко, сумел бы я, как Тарзан, в той книжке, прочитанной в детстве, не двинуть ни единым мускулом. Интересно, а если я сделаю вдох, а грибанная таракашка в это время будет у меня в носу, он попадет в левое легкое или правое? Интересно. Усилием воли заткнув свой внутренний голос, Паша постарался стать таким же холодным и безучастным, как раковина, которая каждое утро своими ледяными касаниями гнала сон прочь. Холод, красота, безжизненная безупречность линий, капли воды бессильно скатывающиеся по краям, даже появление сзади чего-то большого, сильно толкнувшего парня в левое плечо, не сбило концентрацию. Паши больше не было, был только здоровенный кусок керамической раковины, неведомо каким способом появившийся в ванной комнате. Тараканы, осыпавшись с похолодевшего парня, бросились в стороны, искать теплого, пышущего эмоциями человека, который только что был здесь. А дальше была вечность, или мгновение. Сложно сказать. Лишь когда в керамическом придатке раковины появилось понимание. Все, теперь можно статуя начала отмирать. Сначала вернулся слух, потом тактильные ощущения, заледеневшие ноги и руки вспыхнули иглами боли. Затем вернулись мысли, и, наконец, парень открыл глаза. Вот черт, кто-то огненные шары с обеих рук пускает, заливая огнем все вокруг себя, как а я стал чертовым хамелеоном. Мысль родилась хоть и спонтанно, но тут же последней мозаикой провалилась куда-то внутрь. Для Паши пазл сложился. Вот почему в него меньше всего попадало сюрпризов на полигоне, вот почему его подчас не замечали автоматические тренировочные турели, вот почему ему удавалось так далеко заходить в тыл жукам. Черт, а так хотелось быть суперменом. Успел напоследок подумать парень до того, как его затянуло в синюю воронку ледяной раковины. Твою мышь, что за выверты сознания, так и с ума сойти недолго. Забрало шлема помешало сплюнуть тягучую слюну. Немного полежав, постепенно приход в себя, Паша аккуратно огляделся. Он находился в той же нише над лампой, которая сейчас, к слову, пережеванным куском металла и пластика валялась на полу. Выведя картинку с уцелевших камер, парень с облегчением вздохнул. Коридор был пуст, но чтобы спрыгнуть вниз, пришлось повозиться, руки по локти ушли в стальную обшивку потолка, парень и не помнил, как и за что он зацепился. Оказалось, за те несколько секунд, что вал насекомых выкатился из дальнего коридора, он сумел, в буквальном смысле, руками впиться в потолок. Ноги же были надежно зафиксированы магнитными подошвами МТД. С грохотом приземлившись на стальной пол, парень тут же метнулся к стене и прижался к чудом уцелевшей вентиляционной решетке. Паша выждал пару минут, настороженно ловя любой маломальский звук, и только удостоверившись, что все вокруг чисто, вызвал на внутреннюю часть забрала карту с искомыми координатами. 15 точек, которые до этого горели ровным зеленым цветом, в данный момент сменились безжизненным серым цветом. Сколько же я провел в состоянии лампы? Подумал Паша и, хмыкнув себе под нос, начал собирать до сих пор работающие камеры. Это что еще за фигня? Парень с удивлением посмотрел на мотылька, выпорхнувшего, казалось, прямо из прикрепленной к решетке камеры. Паша на секунду завис, пытаясь осмыслить, чем это ему грозит, и, не тратя время на проклятие, рванул по коридору. Длинный, прием, ты в катере. Паша на бегу пытался прикинуть, сколько у него есть времени до того, как вал таракашек захлестнет его с головой. Мин не осталось, плазмомет и гаубица и вовсе пропали после того скоротечного боя, патронов, пара магазинов. Вся надежда была на верный резак и, честно говоря, на свои ноги. Интерком ответил беззвучным шипением, значит длинный либо без сознания, либо жуки уже и на катере. Надо ускориться, пробормотал парень себе под нос и в следующую секунду покатился кубарем, сбитый с ног вылетевшим из вентиляционной решетки богомолом. Как же ты туда поместился? Удивился парень, наваливаясь плечом на глаза мерзкому насекомому и вовсю орудуя плазменным резаком. Раз, отсечь ближайшую конечность, оканчивающуюся острой кромкой. Два, воткнуть резак в сочленение хитиновой брони. Три, навалиться на свой клинок всем телом, направляя пылающие плазмой лезвие вдоль подбрюшья истошно визжащего насекомого. Четыре, Богомол со вскрытым брюхом еще пару секунд слепо размахивал оставшейся бритвенно-острой конечностью, и только потом, судорожно всхлипнув, рухнул на пол. Чертова тварь была мертва, но своего добилась. Теперь Паше было не убежать. «Да черта с два!» – процедил парень и побежал напрямую к катеру, игнорируя доносящийся со всех сторон шелест. Паша не добежал всего один пролет. Он уже видел серебристый отблеск крыла миниатюрной космической ласточки, как называл катер длинный. Он уже даже нацелился на приоткрытый люк, но добраться до него не мог. Пашу окружили. Со всех щелей и коридоров прибывало все больше и больше насекомых. Позади донеслось хищное пощелкивание жвалами, а из правого коридора на парня рванул матовый жук-броненосец. К тому же сотни рыжих тараканов бегали по его МТД, стараясь найти в скафище или случайную деформацию. Несмолкаемый хруст вперемешку с пронзительным визгом звенел в ушах адским гимном. «Словно семечки», — хихикнул парень, ловко уклоняясь от мощной туши броненосца. Но Пашина удача на сегодня, похоже, истекла. Тот же самый броненосец, от которого так изящно ушел парень, легнул напоследок парня задней лапой и выбил из Пашиных рук резак. Вот черт! Несколько богомолов, рыжая мелочь и здоровенные тараканы, некоторые по колено, некоторые по пояс, броненосец и какая-то склизкая, мерзкая дрянь, плюющаяся зелеными кляксами вот уже полминуты заставляли парня вертеться словно уж на сковороде. Потеря же резака и вовсе ставила крест на его дальнейшем существовании. Пока Паша вовсю орудовал ногами и кулаками, пытаясь максимально отсрочить свою кончину, мысли текли на удивление равнодушно и неспешно. Прикинуться бревном. Не прокатит, они уже знают, что я тут. Подорвать реактор. Ну, только если на крайний случай. Прорваться к вентиляции и партизанить сколько получится. Тот комок соплей и желе перекрывает единственную решетку. А может сдаться. Мелькнул подленький голос бывшего очкарика-задрота. Когда не сопротивляешься, легче помирать, к чему эти бесполезные метания? Да хрен вам всем! Пашу словно прорвало. В голове каскадом кровавых брызг взорвались воспоминания. Воспоминания о спрятавшемся за краном таракане, о мерзких лапках, обжигающих шею, о противном хрусте убиваемого таракашки, детские кошмары вспыхнули в сознании яростным пламенем возмездия. Оглядев противников и не думающих подождать, пока парень осмыслит сложившуюся ситуацию, Паша обреченно швырнул себя в поднимающийся внутри ураган ненависти и ярости. За спиной у парня будто бы выросли крылья, а руки превратились в два черных матовых клинка. Взорвавшись серией ударов, Паша пошел вперед, зрение сузилось до небольшого окошка, остальное место занимали различные оттенки багрового. По этим всполохам парень предугадывал выпады противника, кромсая и пластая все подряд на своем пути. Времени думать, откуда появились клинки, особенно второй, которого ему так не хватало, не было. Паша откуда-то знал, что сейчас он сжигает себя изнутри. Еще чуть-чуть и назад возврата не будет. Плюнув на трясущееся желе, которое почти попало в парня своим плевком, Паша с силой оттолкнулся ногами от хитинового панциря обезглавленного богомола и прыгнул в сторону катера. Приземлившись на плечо и выйдя в перекат, неудавшийся диверсант, выжимая из себя последние крохи энергии, молнией промчался несколько десятков метров, буквально вбросил себя в катер. Но при попытке закрыть люки изнутри, Паша с удивлением обнаружил, что вместо рук является счастливым обладателем двух длинных, широких, матово-черных клинков. Зависнув на секунду, парень все же сообразил крикнуть: «Герметизация корабля, капитан на борту!» Искин мгновенно запахнул люк, попутно отрезав чью-то хитиновую конечность. «Люди кроме меня на борту есть. Команда на взлет». Паша никак не мог отвести взгляд от своих рук. Точнее того, что раньше было руками. «Вот черт», и МТД испоганил, мелькнула шальная мысль. «На борту в данный момент находится два человека», — раздался холодный голос бортового Искина. «Один из них умрет от интоксикации легких в течение 10 минут. Диагностирую заражение». «Да черта лысого», — усмехнулся парень. «Взлет через 3. Не успеет помереть. 2. Курс на флагман. 1. В этот момент катер смялся, будто жестяная банка в руках тяжа. А в следующую секунду МТД Паши насквозь проткнули сразу две хитиновые пики. Гвардейцы камнем упала мысль. Было чертовски обидно умирать так глупо, в шаге от возвращения домой, да еще и узнав секрет инсектоидов. На этом корабле явно находилась матка Роя. Мир закружился матово-черными лепестками, и парень провалился в небытие. Отключаем его от тренажера. Высокий военный в белом халате, внимательно наблюдающий за виртуальной тренировкой одного из бойцов, обратился к своему соседу. «Отключаем», — согласился второй военный, — «смотри, у него, как и предполагали наши аналитики, не только отличные способности к мимикрии, но еще и частичная трансформация. Хоть и мелкий, а результативность практически максимальная. Мелкий. А что, ему подходит?» — скупо улыбнулся белый халат, — «но эти клинки, они бесполезны в наших реалиях. В бою против богомола-гвардейца, шансов у большинства людей практически нет». «Не скажи», — покачал головой второй, — «тяжи уже сейчас показывает впечатляющие результаты. Ну да ладно, поживем увидим. Жаль, что все эти способности выпадают совершенно случайно, и только у тех, кого группа крови. Слушай, мне кажется, или он уже в сознании и нас слышит», — перебил его халат. «Погоди, действительно, вот это адаптивность». Военный с интересом посмотрел на находящегося в полупрозрачном коконе виртуальной реальности бойца, а ты, мелкий, поспи. Нехорошо подслушивать разговоры взрослых дяденек. Водоворот воспоминаний смял искусственную плотину, блокирующую память, и Паше приходилось прилагать все свои силы, чтобы вырваться из бесчисленного множества картинок и видеофильмов. Уловив где-то вдалеке яркий огонек интереса, парень всеми фибрами своей души потянулся к нему. Голова закружилась, перед глазами замелькали серые тени. Очнувшись в камере, Паша, дрожа от напряжения, попытался сжать руки кулаки. «Эти эксперименты, сволочи, нельзя же так!» Пальцы не хотели слушаться, а мир подмигнул парню тысячами оттенков серого, сквозь которые ровно пульсировал ярко-алый огонек. Сфокусировав взгляд, парень с удивлением обнаружил, как тот самый огонек, который помог ему выбраться из водоворота кошмаров, превратился в стоящего перед ним тяжа. Паша с облегчением перевел дух. «Я, на оплоте, во рту, металлический привкус, который появляется во время гиперпрыжка, а значит все идет по плану. Главное, чтобы тот капитан из Альма-Матер выполнил свое обещание. Но об этом лучше пока не думать». Несколько мгновений парни молча смотрели друг на друга. «Что ж», — наконец проговорил Вадим, поднимая забрало шлема и с удовольствием рассматривая матовые клинки, в которые превратились руки Паши, «нам определенно будет, о чем поговорить в течение полета». Глава 4. Мелкий и Вадим. Если говорить о страхах, то раньше Мелкий больше всего боялся бедности и нищеты. Его до дрожи в коленях приводила мысль о том, что его семье придется голодать. Эта мысль пугала его даже больше, чем темнота. Но после службы в армии, особенно когда его перевели в звено разведчиков средних МД, к Пашиным страхам добавилась еще и клаустрофобия. Причем главную роль в практически мгновенном появлении фобии сыграли расположившиеся в соседней казарме тяжи. Когда несколько десятков лет назад первые партии не прошедших до конца лабораторных испытаний МТД высылались на жученный фронт, земляне сплошь и рядом оказывались замурованными в железные гробы. Причин было много: выход из строя реактора, сгоревшая электроника, перебитый узел контроля движения и многое, многое другое. Тяжело не сойти с ума, слыша, как в полной темноте тысячи хитиновых лапок бегают по твоему скафандру. Хуже этого мог быть только скрежет, издаваемый вгрызающимся в сочленение доспеха жуком. А когда рой начал использовать медленно умирающих от голода, жажды и нехватки воздуха пехотинцев в качестве гнезд для кладки личинок, тяжи тайком от начальства стали таскать на себе плазменные гранаты. Кто-то ставил таймер на сутки, кто-то, проявляя чудеса инженерной мысли, плел взрыватель из проволоки. Не нужно говорить, что количество условно мирных потерь в рядах тяжей разом скакнуло на несколько процентов, кто-то забывал обнулить таймер, кто неловким движением задевал саморучный взрыватель. Ну, и конечно, же не обошлось без возникновения дурацких армейских традиций. Взвод мелкого первым прошел боевое крещение. Дедушки с радостью продемонстрировали приехавшим с учебки новичкам, каково это, сутки лежать в монолитном доспехе первых моделей, не имея возможности пошевелить ни рукой, ни ногой. Мелкий уже через пару часов испытал жгучее желание разорвать доспех изнутри и больше никогда в него не залезать, но навыки, вбитые на уровне мышечной памяти, не давали эмоциям взять контроль над телом. Парню не оставалось ничего другого, как погрузиться в боевую медитацию. Как потом оказалось, он пролежал в доспехе трое суток. Именно в тот момент способность к мимикрии, выявленная после серии лабораторных экспериментов, проявилась у него на полную катушку. Даже умудренные жизнью и десятками боев, ветераны тяжи не обратили внимания на лежащие у стены склада МТД. Как потом оказалось, за эти трое суток на него завели уголовное дело по факту самовольного оставления части и объявили в имперский розыск. Парень же, придя в себя, чуть не свихнулся, когда понял, что до сих пор находится в персональном саркофаге. 2 часа паники после спячки стоили мелкому нескольких килограммов нервов. Разум твердил, что еще чуть-чуть и его вытащит сослуживцы, но ум, попавший под власть эмоций, плевал на все логические доводы. Именно тогда мелкий превратил свои руки в клинки совершенно осознанно. Стоило только парню пробить доспех черным, матовым лезвием, в которое превратилась его правая рука, и медленно, но верно, будто консервную банку, начать вскрыть свой скаф, как его тут же обнаружил Дневальный. Вместе с Дневальным на странные звуки, доносящиеся со склада, примчался и дежурный патруль. После того, как парня вытащили из доспеха, на его висках не осталось свободного от инея седины места. Конечно, на данный момент, вероятность такого исхода сводилась к 0,001%, и некоторые тяжи, например, тот же самый Вадим, умудрялись вести бой и передвигаться при практически севшем генераторе, но для мелкого такое было не под силу. Вот и сейчас, находясь в капсуле крясна, парень до чертиков боялся не заснуть. «Не ссы, мелкий!» — весело крикнул ему Вадим. «Даже если тебя по уши напичкали той черной дрянью, уснешь, как миленький». С тяжем они нашли на удивление много общего, и пусть один проходил спецподготовку, на которую пошел добровольно, а второй — санкционированное СИП-восстановление после принудительного недельного курса накачки боевой химии, контора была она. Ученые Ри твердо решили создать человека 2.0 и уверенно шли к своей цели. Оба испытывали проблемы с мировосприятием, краски окружающего мира почему выцветали, сменяясь тысячами оттенками серого. Вот только у мелкого процесс проходил намного медленней. «Понимаешь, Вадим, мне просто есть ради чего, а точнее ради кого жить», — как-то раз поделился с товарищем Паша. Парень поначалу долго костерил себя, почем свет зря, переживая из-за того, что Вадим узнал его секрет. Паша решил, что тяж обязательно воспользуется информацией и продаст ее, скажем, армейцам или СИП, про которых ходили слухи один неприятнее другого. Да и не случайно Паша мелкий оказался в компании каторжников. Это был единственный способ уйти от начавшейся за суперами охоты. И причина была проста: черная жидкость, похожая на ртуть, которую закачивали в испытуемых через специальные спиралевидные иглы. Мелкий теперь точно знал, что именно она как-то влияла на организм курсантов, и именно из-за нее убивали и похищали суперов. Как ему успел шепнуть один из сослуживцев, у армейцев, курирующих проект, было ограниченное количество этой жидкости, и по окончанию тестов над простыми вояками, когда в руках ученых оказались действительно работающие схемы перестройки организма, в дело вступила политика. Подробности мелкий не знал, да и не горел, честно говоря, особым желанием. Как бы то ни было, а парню удалось затеряться среди разбитых, после недавнего сражения с жуками, армейских частей. Более того, он сумел попасть на борт оплота, летящего к Терри-2. Очередная и, похоже, финальная попытка человечества основать колонию в дальнем космосе. Мелкий тяжело вздохнул и взглянул на Вадима, колдующего над криокапсулой. «Вадим, думаешь, долетим?» Стекло криокапсулы уже опустилось, поэтому голос прозвучал глухо. «Куда мы денемся?» — хохотнул Цаш. «Сам знаешь, наткнуться на жуков во время остановки перед вторым гиперпрыжком 0,01%. Я тебя, как и договаривались, разбужу за пару месяцев до прибытия на Терру-2. «Добро», — кивнул мелкий и неожиданно для себя добавил, «знаешь, можно даже раньше». Тяж благодарно улыбнулся парню и подмигнул. Ярких снов. С минуты на минуту корабельный эскин погрузит мелкого вслед за оставшимися землянами в Криосон. Да, в новом мире они, наверное, станут богами, творцами, надеждой человечества на возрождение, но обратный путь закрыт. Родная планета далеко позади, а впереди пары лет анабиоза. Парень, лежащий в тесной криокапсуле, предназначенной для перевозки преступников, поежился от потекшего со всех сторон холода. Начинается, промелькнула мысль, сердце, слегка ёкнув, забилось быстрее. Мелкий чувствовал, как его сознание засыпает, тело немеет, мысли становятся вязкими. Дом, мама, брат, армия, мучительные инъекции, наполняющие болью каждую косточку, гигантские богомолы, взрывы, синие вспышки плазмы, черные матовые клинки вместо рук, патруль, шахта, оплот спарринги с Вадимом, сменяющиеся игрой в шахматы и чаепитием. Внутренний взор парня затопили тысячи образов и картинок. Матовая воронка, дракончик, размером с летучую мышь, широкие пещеры, подземное озеро с лавой, нестерпимая боль в животе, лазерная турель, неожиданно взрослый, оценивающий взгляд 12-летнего мальчугана и ярко-синие, цвета сапфира, глаза, в которые мелкий окончательно провалился. Провалился словно в бездонный колодец, так и не успев разобраться, какие картинки являлись его собственными воспоминаниями, а какие – плод воспаленного воображения. Мелкий. Сознание возвращалось рывками. Сквозь обрывки видений перед глазами мигала красная надпись. Экстренная криоразморозка. Нападение инсектоидов ожидается через 19 минут. Боевая готовность. Экстренная криоразморозка. Нападение инсектоидов ожидается через 18 минут. С трудом соображая, что он делает и где находится, парень на автомате ударил кулаком по синей кнопке и вывалился на пол, оказавшийся на удивление теплым. Мелкий сонными глазами нашел белый овал личного ящика, расположенного под криокапсулой, и снова ударил по большой синей кнопке около люка. Люк с легким шипением откинулся. Если бы мелкий присмотрелся, он бы заметил две полки, на верхней лежал инъектор, вибронож, связка световых гранат. На нижней – штатный комбез, берцы и браслет для включения в общую командную сеть. Но парень и так знал, где что находится. Инъектор, укол в плечо, браслет, застегнуть на левом запястье, дождаться легкого укола в кисти и небольшого головокружения. Комбез, берцы, на себя, нож, на бедро. Только после этого оглядеться по сторонам. Кот, Амиго, Тайсон и остальные парни из каторжной команды находились в разной степени готовности. Кто-то валялся на полу, стараясь попасть по синей кнопке, чтобы добраться до возвращающего к жизни стимулятора. Кто-то до сих пор натягивал комбез. «Парни, спешим!» – бросил мелкий, быстрым шагом направляясь в общий коридор, по которому уже бегали вырванные из криосна пассажиры. «Доклад!» – пискнул браслет, над ним появился полупрозрачный экран. Заключенные номер М14-8, М1-16, М143-5, М21-8, М16-4. «Отставить!» – прервал его холодный голос капитана, конкретней. «Есть! Нас 20 человек, большая часть готова приступить к выполнению приказов, красных – нет. Были бы красные, не проснулись бы», – буркнул браслет. «Еще нам изменников и психопатов не хватало на оплоте. Так, как тебя там, мелкий, тащ, капитан?» «Так, мелкий, понял, где вы находитесь. Значит, хватай своих бойцов и в левый арсенал. Там увидишь ряд средних и легких МД. Разбирайте их и поступаешь под командование капитана Зубова. Область контроля, нижние палубы, доки. Маршрут скинул. Ты временно назначаешься сержантом. Вопросы?» «Так точно». Пока Паша слушал вводную от капитана, он успел проезжаться глазами по послужному списку своих бойцов. «У нас есть трое разведчиков. А во!» – удивился невидимый собеседник. «Как же вас в каторжники-то занесло? Впрочем, неважно, после побеседуем. Если оно будет, это после», – пробормотал мелкий на ходу, прислушиваясь к писку и отрывкам фраз, доносящихся из браслета. «Да будет, куда денется», – уверенно заявил капитан. «Все. Даю добро на разблокировку трех стелсов. Смотри, головой отвечаешь». «Так точно, тащ, капитан», — радостно воскликнул парень, переходя на бег. Стимулятор уже начал действовать, разгоняя кровь по венам, убирая боль от миллионов иголок, впившихся в тело, снимая синдром затекшей ноги. Добежав, по указаниям браслета, до своего нового скафандра, мелкий, не удержавшись замер на секунду, восхищенно цокнув языком. Матово-серый окрас хищного силуэта МРД, мобильного разведывательного доспеха, не внушал трепет и почтения, как, к примеру, различные вариации МТД, но одним своим видом будил неясный страх и опаску. Мелкий не понаслышке знал, насколько опасным противником мог быть профессионал в МРД. Быстро забравшись в скаф, мелкий активировал сержантский допуск, создав из браслетов каторжников командную сеть. «Привет, ребята! Двигаемся прямо и налево, номера ваших МД подсвечены зеленым. Живем, братва! МД дали! Вот это доверие! Мелкий, зараза, ты как там раньше всех оказался? Отлично, гайс! Я уж и не рассчитывал на доспех!» Слегка улыбнувшись такому живому гомону голосов, мгновенно наполнивших командный чат, парень продолжил раздавать указания. «Синяк, черный, вы в стелсы. Толстяк, кот, в средние, остальные, в легкие, и в темпе выдвигаемся в доки на нижние палубы. Мелкий, я без МД. Кот, не дури. Я, без доспеха». «Ладно», — неохотно проговорил парень. «Цепляйся, вон, к толстяку на броню. Есть». Радостный голос заставил новоиспеченного сержанта поморщиться. «Парни, есть пилоты средних МД». Отложив решение проблемы со своим приятелем на попозже, парень обратился к каторжникам, которых он не знал. «Есть, сынок, только, не средний, а МТД», — скрипучий голос неприятно резанул слух. «За что здесь?» — уточнил мелкий, быстро просматривая личное дело отозвавшегося штурмовика. «Порча казенного имущества», — хмыкнул боец. «Принял, Сан Саныч, доспех твой». Вышеупомянутый Сан Саныч угодил на каторгу после последнего боя. Пожилой уже вояка переусердствовал, минируя базу, на которую нацелился довольно мощный кулак военной группировки инсектоидов. Хоть атака жуков и захлебнулась, потеряв в огне добрую треть своей пехоты, командование посчитало, что целесообразней было бы за то время, сколько Сан Саныч минировал всю базу, вывести оттуда как можно больше техники и комплектующих. Ходили слухи, что шагающую технику и комплектующие все-таки вывезли, но куда, знал только Сан Саныч. «Все мужики, бегом в доки, скоро атака. Сраные тараканы, давить без жалости. Сейчас зажжем. Ага, точняк, в прямом и переносном смысле, бугагага. Let us rock and roll. Хаем, зачем они нас вообще штурмуют?» Выбился из общей массы задумчивый голос какого-то бойца. Поразмышлять решил преподаватель из университета, решивший личным примером показать своим студентам, что такое патриотизм и долг. 28-летний преподаватель пошел в действующую армию с офицерским патентом, имея за спиной 5-летнее обучение на военной кафедре при университете. И на второй месяц службы угодил под трибунал из-за нарушения приказа начальства держать высоту до последнего. Вчерашний преподаватель искренне не понимал, для чего землянам нужен кусок той скалы, и не просто отступил, но еще и увел за собой весь отряд к основным частям армии. Кому-то из генералов не понравилось самоуправство летихи пиджака. Пиджак – пренебрежительное название офицеров, не обучавшихся в военных институтах, а проходивших военную кафедру при своем университете, отказавшегося умирать ради стратегических планов мудрого полководца, и препода сослали на каторгу. «Хотели бы уничтожить, продавили бы защиту», — продолжил размышлять негромкий голос. «Судя по сводкам, серьезный кулак на нас надвигается, значит, им что-то нужно». «Отставить разговорчики», — буркнул мелкий, — «сами знаете, что им надо. Каждый взятый живым пленник – отличный сосуд для кладки. Поэтому живыми лучше не даваться», — обреченно вздохнул кто-то из команды. «Какой такой не даваться, вашу мышь?» – заорал мелкий. «Перебить всех к чертям и сжечь падаль. Да, Кэп дело говорит, нужно больше напалму. Зажжем, мужики. Где эти твари, голыми рукам порву». Паша улыбнулся. Раскачать взвод прошедших огонь и жвалы инсектоидов мужиков было плевым делом. У него самого внутри начал разгораться яростный огонь праведного гнева. «Сейчас зажжем, мужики». Спустя 2 часа парень понял, что значила фраза «твои слова, да богу в уши», которую так любил вставлять преподаватель по истории, комментируя фантастические ответы студентов на зачете. Зажечь действительно пришлось. Инсектоиды взялись за оплот всерьез. Подавив внешние турели и лазеры, раса разумных насекомых в буквальном смысле принялась заваливать корабль своими трупами. А после того, как во время первой волны абордажа жуки потеряли 3/4 своего десанта благодаря внезапно проснувшимся ракетным установкам, жучары словно с цепи сорвались. Привычной координации боя не было. Синхронные атаки по разным флангам различными боевыми единицами тоже. Мелкий с удивлением обнаружил, что в доке хлынула река обычных таракашек без поддержки богомолов, тяжело бронированных жуков и кислотных гусениц. Мелкий искал подвох до самого последнего момента, ведь ни разу до этого инситоиды не нападали столь разрозненно. Ситуацию прояснил капитан, объявив по общей связи: «Мужики, тут один из наших уничтожил их то ли короля, то ли матку. Не спрашивайте, как у него это вышло, и не забивайте чат своей болтовней. Примите как факт, чем это хорошо для нас. Они выбрали нового короля, но тот еще не опыт ни в тактических играх. Раз, два, жуки прут всей массой вперед. Наши аналитики предполагают, что их цель – наш реактор. Наши истребители сообщают, что Инсики прекратил обстрел Аполлота, подавив все точки внешней обороны. Три. Ну, по крайней мере, они так считают». Капитан злорадно хохотнул, но тут же серьезно продолжил: «Командиры отрядов, слушай задачу. Пользуясь несогласованностью в действиях неприятеля, нанести как можно больший урон живой силе противника. Не жалеем боеприпас. Инженерная служба. Обеспечить бесперебойную подачу гостинцев по ключевым направлениям. Все данные в ваших браслетах. Мелкий, что скажешь?» Поинтересовался стоящий в центре ангара боец, облаченный в средний МД, принимая защитную стойку. «Толстяк, сколько минут напалма выдержишь?» 2 минуты 40 секунд, немного помолчав, ответил боец: «Дальше МД может не выдержать. Парни, подпускаем мелочь ближе и херачим напалмом. Зажжем». «Принято». Тут же в разнобой отозвались бойцы. Каждый из державших оборону в доках нижнего сектора Аплота отлично знал, что сами по себе, без поддержи, куча таракашек не шибко опасна в прямом столкновении. Но вид накатывающей лавины усатых тварей, отдельные особи которых доходили до колена, вызывал панический страх. Сложнее всего было подпустить живое море хитиновых панцирей на максимально оптимальное для огня расстояние. «Ждем, ждем, ждем». Первая волна насекомых с головой накрыла стоящего в одиночестве толстяка, принявшись со всех сторон вгрызаться в МД. «Ждем». Сосчитав про себя до 5, мелкий махнул рукой: «Жги». Волны огня выплеснулись из раструбов предусмотрительно взятых с собой огнеметов, шелест хитиновых лап сменился пронзительным писком сжигаемых заживо насекомых. Ангар наполнился непривычным треском. «Мужики, как будто семечки на сковородке жарим», — выразил общую мысль один из ребят, не забывая щедро поливать из огнемета бесконечную волну жуков. «Точно. Ахаха, и вправду». Несмотря на дружный хохот сбрасывающих напряжение ожидания бойцов, мелкий оставался серьезен. Его взор был прикован к шевелящемуся в центре ангара соратнику, взявшего на себя первый удар жуков. «Толстяк, ты как? Все в норме? Чуть не прогрызли, твари, МД, но напалмом вовремя дали. Еще 20 секунд, сбор и анализ данных будет закончен. Давай, дружище, не геройствуй только, будет жарко, плюй на все и отходи». «Принял, босс», — чересчур жизнерадостно ответил боец. «Черт, черт, черт», — думал про себя мелкий, — «врет ведь, зараза, что же делать? А, хрен с ним, с этими данными и так отобьемся». Приняв решение, парень коротко бросил: «Амиго, Саныч, вытаскивайте его». Тут же из-за опорных конструкций, поддерживающих двойной потолок с освещением, вынырнула фигура в среднем МД, резво направившись к замеревшему бойцу в центре зала. Вместо огнемета Сан Саныч крутил в обеих руках плазменные тесаки, оставляя за собой настоящую просеку. В этот же момент с потолка упала полупрозрачная фигура, плавно приземлившаяся недалеко от валяющегося под грудой хорошо прожаренных таракашек толстяка. Мигнула голубая вспышка, и несколько электромагнитных волн кругами разбежались вокруг облаченного в стелс костюм бойца. «Мелкий, толстяк плох, вижу многочисленные нарушения внешней брони. Сам он не отзывается, но пульс фиксирую. Перехватываю управление над анализом данных. Все, готово. Пакет данных скачал, высылаю и скину». «Добро», — скупо бросил сержант, наблюдая за тем, как вошедший враж Сан Саныч метнул один из тесаков в сторону пристыковавшихся к оплоту корабля жуков. Затем тяж подхватил освободившейся рукой безвольную тушку толстяка и, закинув его за плечо, не сбавляя хода, трусцой побежал к мелкому. «Тяжелый, зараза». С хрустом топча хитиновые панцири инсектоидов, крикнул Сан Саныч: «Мелкий, ему надо в лазарет. Медик». «Здесь я. Чего орете-то? Бросай сюда и вали отсюда, здоровяк», — угрюмо буркнул боец в легком МД, покрашенный в белый цвет с ярко-красным крестом на груди и спине. «Кэп, в медблок его или здесь смотреть?» «Тащи в медблок, время позволяет», — зависнув на пару секунд, ответил мелкий и тут же обернулся к бойцу, закованному в средний МД. «Саныч, ты нахрена тесак метнул в корабль инсеков? Да мне тут перед Крясном бывший сослуживец один лайфхак рассказал, я правда не знаю, сколько времени понадобится». Его слова заглушил шум взрыва, буквально оторвавший крайний корабль от стыковки, образовав в ангаре дыру в космос. Ярчайшая вспышка резанула по глазам, благо умная начинка скафов не позволила бойцам ослепнуть, тут же затонировав щитки забрал. «Чтобы грохнуло, виновато договорил бывший тяж, сорви, шеф, я не знал, что так сильно долбанет. Ты что, мини-реактор перегрузил?» Мелкий с искренним недоумением посмотрел на пятящегося от него мужика. «Ты, что, дебил? Да ладно тебе, не кипятись, никого из наших же не задело». Сан Саныч, не прекращая удаляться, попытался перевести разговор на другую тему. «Может, быстро прошвырнемся до корабликов, спалим их к чертям, а?» «Архш!» Выдохнув сквозь сжатые зубы, Мелкий сделал себе зарубку в памяти обстоятельно поговорить с отмороженным тяжем после боя. «Так, бери десяток бойцов на свое усмотрение и бегом марш на разведку», капитан сказал, «к нам направляется еще с десяток посудин». «Принял, босс», радостно отозвался проштрафившийся тяж. «Номер 2, 6, 12, 13, 7, 23, 31, 34, 40, 42, 50, за мной». Командная сеть, организованная Мелким, в данный момент являющимся старшим по званию, присваивала каждому бойцу порядковые номера, и по первому выделению бойца давала краткий список его сильных и слабых сторон. Внезапно номер 19 мигнул красным, исчезая из командной сети. Атака с правого фланга. Твари прорвались с соседних доков. «Твою мышь!» – заорал Мелкий. «Разбиться по десяткам, старшими назначаются бойцы, имеющие боевой опыт от трех сражений. Организовать патрулирование территории. Синяк, метнись к соседям, узнай, что там, да как. В бой не вступать». «Понял, уже в пути». Отрывисто бросил обладатель стелс-доспеха и тут же удивленно присвистнул, да тут кулак богомолов со свитой. «Принял, продолжай движение. Через 20 минут жду с докладом». «Есть. Построить алмаз. Живо. Работаем по целям». Парень спешно прикидывал, какие еще сюрпризы приготовили жуки и не пора ли звать на помощь. Пока Мелкий раздавал ЦУ, прорвавшиеся с правого фланга разъяренные богомолы разорвали еще двоих бойцов. Опомнившиеся земляне принялись закидывать неожиданный подарок световыми гранатами, спешно перестраиваясь в ромб, где на углах стояли пехотинцы с тяжелыми пулеметами, дешево и сердито. Короткие очереди с трудом, но пробивали броню богомолов, и самое главное, не давали им приблизиться на расстояние удара. На некоторое время в доке установился паритет, богомолы не могли пробиться на близкую дистанцию, а отряду Мелкого не хватало сил, чтобы выбить инсектоидов из ангара. Чувство опасности разгоралось в груди у Паши все сильнее и сильнее. Парень не мог понять, что его тревожит, но интуиции своей привык доверять. «Тащ, капитан, на связи. Давай короче», — прервал его злой голос. «Нижние доки. Кулак богомолов со свитой. Мы без прикрытия. Капитан, дай хотя бы пару тяжей, а? Ишь ты какой!» — удивленно проскрежетал браслет. «Может, тебе еще спаренную лпшку прислать?» Парень в душе не чаял, что такое спаренная лпшка, но на всякий случай согласился. «Давайте, и турили парочку, сейчас что-то будет, печенкой чую». «Да ты с дуба рухнул, боец!» — взорвался помехами браслет. «Где я? Твою налево, возьму резервы, где? Из всех щелей лезут, сволочи!» В общем, капитан мгновенно успокоился. «Слушай сюда, осталось продержаться 15 минут. Слышишь меня, парень? 15 минут. Достигнем аномальной зоны, считай спасены. Они туда не суются. И это, сынок, через два блока и одну палубу вверх у нас аварийный генератор находится. Так вот, не дайте им пройти». «Есть», — сглотнув, ответил Мелкий, «разрешите выполнять». «Выполняй», — виновато выдохнул интерком. «Если получится, пришлю парочку ребят. И это, доступ дал к скафам МТД, у тебя там вроде есть парочка бывших тяжей». «Благодарю, тащ, капитан», — проорал парень выключенный браслет и тут же врубил громкую связь. «Мужики, через 10 минут будет подмога». Ожесточенно отстреливающиеся от все усиливающегося напора жуков бойцы радостно заревели. «Медик, как только Саныч вылезет из лечилки, скажи ему, что его ждет МТД». Мелкий, не теряя времени даром, скинул голосовое сообщение медбрату. «Понял», — хмуро отозвался тот. Бойцы принялись с энтузиазмом поливать насекомых свинцом, плазмой и лазерными лучами, подбадривая друг друга. «Шутка ли? Подмога идет». И лишь находящийся неподалеку от Паши ничем не примечательный пехотинец в легком доспехе пробормотал. «Эти 10 минут еще продержаться надо, ох, не нравится мне все это». «Мне тоже», — ответил мелкий, настороженно поглядывая наверх, «никак не могу понять, зачем они атакуют бесполезный док». «И не говори», — кивнул боец, «зачем жукам понадобилось огромное помещение с высокими потолками, ведь они предпочитают действовать в ограниченном пространстве». Мелкий украдкой взглянул на собеседника, не забыв, впрочем, ловко метнуть гранату-липучку, которая через секунду оставила крайнего богомола без правой клешни. Пронзительный писк разъяренного насекомого не вызывал столько страха, сколько внутренние ощущения надвигающейся катастрофы. Парень еще раз согляделся, невольно поежившись от внимательного взгляда стоящего рядом пехотинца. К всполохам опасности, лепестками расцветающим на периферии взгляда, добавился еще один, и исходил он от этого бойца. Последний поднял забрало шлема и одобряюще улыбнулся мелкому. «Продержимся, командир, если что, зальем их всех напалмом, благо парни уже подготовили несколько цистерн». На минуту воцарилась тишина, прерываемая короткими очередями пулеметов, взрывами гранат и оглушающим писком инсектоидов. Мелкий никак не мог избавиться от двух мыслей. Огромное помещение с высокими потолками и широким шлюзом, и какой дебил будет поднимать забрало во время боя, так и ядовитый плевок недолго получить. Внезапно в голове что-то щелкнуло, и картинка слилась в единое целое. «Мужики, они тащат сюда черную вдову. Да ну нахер! Да как она сюда войдет? Это еще что за зверушка неведомая? Готовить мины». Но Паша уже не слышал никого и ничего. Сознание парня словно разделилось на два потока. В одном, тело стреляло, мозг просчитывал ближайшие вероятности развития событий, а сам парень отдавал приказы подчиненным, в другом, шел внутренний монолог. Непримечательный боец, слишком уж непримечателен, как пить дать из СБ, служба безопасности, оплота. Ну да, логично, в принципе, не оставишь же арестантов одних. Да, практически все мы, военные, которым впаяли сроки за дисциплинарные нарушения, но... Как говорится, береженного Бог бережет, хотя для этой же цели хватило одного единственного тяжа. СБ, а может это СИП, служба имперской безопасности. Вот черт, неужели за мной? Мелкого мгновенно бросило в холодный пот. Неужели вычислили? Неужели Вадим сдал? Да нет, не может быть. Просто совпадение. Значит, нельзя палиться? Да конечно, нельзя. Сюда ведут черную вдову. Дело идет на секунды, а значит, где-то в засаде сидят богомолы и не чета этим. Сметут нас как пить дать. Ладно, плевать, отбрехаюсь как-нибудь после боя. Главное, не дать вдове пустить потомство. Мелкий равнодушно улыбнулся, осознанно загоняя себя в боевой транс. С каждой секунды эмоции и краски стирались, а сам парень планомерно превращался в бездушный механизм. Бери управление боем на себя. Даю вре, проскрипел он предполагаемому сибовцу, параллельно сбрасывая ему командирские полномочия. Какими бы сволочами безопасники не были, но с руководством в сложные минуты сражения у них было все в порядке. Тот кивнул, тут же принимая управление на себя и внося небольшие коррективы в рисунок боя. Мелкий же текучим шагом направился в противоположную от богомола в сторону. Именно со стороны внутреннего перекрытия между двумя доками огненные языки опасности были самыми длинными. В очередной раз поблагодарив про себя капитана за разблокированный стелс-доспех, Паша принялся на ходу его модифицировать. Работа разведчиков была чрезвычайно непредсказуемой, и подчас для успешного выполнения миссии приходилось покидать надежное нутро маскировочного скафа, что иногда влекло за собой смерть пилота. Поэтому конструкторы, используя интересный сплав, случайно обнаруженный на Юпитере, придали стелс-доспеху текучесть. Помимо эффекта смазывания, ученым империи удалось найти беспрецедентное техническое решение. Доспех мог на время обнажить кисти пилота, растекаясь внешним слоем по специальным канавкам предплечий. Для этого требовалось нагреть скаф до определенной температуры и отдать соответствующую команду.